Белые титры на черном фоне. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Логотип «Двуглавый орел с коронами». Производство «Кинотрест». Логотип с надписью «Focus Cinema» и белым крестом справа вверху. Ячейки на черном табло с меняющимися буквами и цифрами. Буквы замирают, складываются в слова «Look Film». Первая буква «О» свернутый в кольцо красный карандаш. Темно. Одинокая машина едет по двухполосной дороге. Вид сверху. Желтые лучи фар разрезают темное пространство впереди. По правую и левую сторону – поля, покрытые снегом. Как машина-то? Летает ласточка. Ну, ухаживаю, конечно, за ней. На рыбалку-то ездили? Конечно. У Захарыча мотоцикл. Садимся и едем. Какой мотоцикл, пап? Я тебе для чего машину купил? Захарыч то же самое говорит. А я ему говорю, спокойно. И не надейтесь. Во-первых, это подарок сына. А во-вторых, говорю, вот поедем, да? Застрянем где-нибудь. Кто нас вытаскивать будет? А он что? А он говорит, сами вылезем, с Божьей помощью. У вас все, пап, с Божьей помощью. Нет, я ему говорю, на Бога надейся, а сам не плашай. Садимся на мотоцикл и едем. Чудные вы, пап. Чудные. Да. Я все-таки так надеялся, что с Леной приедешь. Комнату для вас подготовил. Да с какой стати? Мы уже полгода не живем вместе. Мне она звонит, с праздниками поздравляет. Молодец, не теряется. Ну, хорошая ведь девчонка. Хорошая, пап, хорошая. Далеко до заправки, вон лампочка у тебя горит. Слышь, Макс, дай сигарет. Закончилось. По дороге идут два парня. Тормози! Эй! Макс, а что там старшие терли, не слышал? Неважно, слили на все. Братан, да мы сами дела можем мутить. Но у них там покрупнее мужчины. Нас мужчины. Забудь. Один из парней голосует, вытянув руку. Несколько машин проезжают мимо, он опускает руку. Получилось дернуть? Сигнализация заморочена. Не успел. Да пофиг, еще раз вернем. Делу. На заправке. Пожилой отец и сын, мужчины средних лет, выходят из машины. Идет снег. Сын направляется к магазину с неоновой надписью «Добро пожаловать». На мужчине черная куртка и джинсы. Парни подходят к заправке. Один одет в удлиненную куртку болотного цвета, волосы взъерошены. Звони артисту, пусть заберет их. На втором красно-черная куртка в клетку, шапка. Проходит мимо старика. Парень в шапке оборачивается на деда. Слышь, пивка мне заплати. Бери артисту, говорю. Да иди ты, сейчас решу. Макс заходит в магазин. Парень в шапке остается на улице. Он держит руки в карманах, делает несколько шагов, топая и сбивая снег с ботинок. Смотрит на закрывшиеся за Максом стеклянные двери. На стене рекламный баннер со счастливой семьей. Пятеро взрослых и двое детей сидят за столом на природе и улыбаются. Слышь, дед, дай смухи, довези. Старик у двери водителя. Ты что, глухой, что ли? До дома довези, говорю. В стороне у нас твоя чмуха останется. Попутку лови или вон такси вызывай и езжай. Ты что, я? Ты что творишь, гаденыш, а? Ты что творишь? Вот будет твоя машина, тогда и долби ее, носит за земля таких. Носит. Пошел отсюда. Носит, носит, носит, дед. Пошел, слышь, я сказал. Пень старый, ключи мне сюда прислал. Чего тебе? Ключи? Я сейчас такие ключи покажу, что ты... Бьет старика в лицо. Сын на кассе. Туалет есть? Да, сзади вас. роется в кармане, выкладывает мелочь. Забирает сдачу, несколько бумажных купюр. Идет по магазину. Стены магазина украшены разноцветными гирляндами. Мужчина заходит в уборную. Там моет руки Макс. В помещении тесно. Мужчина переминается у дверей. На стене за ним висит круглый металлический держатель с туалетной бумагой. Проходит и пристраивается у второй раковины. Макс отматывает длинную полосу бумаги, зло отрывает ее. Нервно вытирает руки, поглядывает на мужчину. Мужчина замирает, облокотившись о раковину, видит в зеркале Макса. Что надо делать? Смотрит через зеркало. Задумался просто. Макс отворачивается и выходит. Только после этого мужчина отводит взгляд. Смотрит на себя в зеркало, поднимает брови. Опускает голову, склоняется над раковиной, умывается. Макс выходит из магазина. Бежит. Старик лежит у машины. Ты что делаешь, дебил? Вали, мать! Мужчина вытирает лицо бумагой, выходит из туалета. Появляется в дверях магазина. Подбегает к бандитам, бьет парня в шапке ногой, берет кусок арматуры, замахивается, падает от выстрела. У Макса в руке пистолет. Парень в шапке полулежит, опершись о колесо. Макс отшатывается, берется за голову. Делает несколько шагов обратно. Хлопает рукой по бедру, убирает пистолет за спину, подходит к спутнику. Тот показывает ключи в руке. Макс наклоняется, отодвигает старика от автомобиля и укладывает на землю. Открывает дверь машины. Парень в шапке залезает внутрь. Макс обегает автомобиль сзади. Мужчина лежит на боку, прижав окровавленную руку к горлу. Его трясет. Он переворачивается на спину. Рядом лежит кусок арматуры. Машина старика, синяя Нива, выезжает с заправки. Два тела лежат на земле. Титр. Игорь Петренко. Дорога в городе. На белой крыше машины скорой помощи вращаются две круглые синие мигалки. Машина медленно едет. Титр. Александр Петров. Титр. Тимофей Трибунцев. Лицо мужчины почти все в крови. Руки в перчатках вставляют иглу капельницы в перевернутый сосуд с прозрачной жидкостью. Титр. Никита Павленко. Машина скорой помощи движется по дороге. Навстречу едут легковые автомобили с горящими фарами. Титр. Михаил Жигалов. В руку с закатанным по плечу рукавом свитера вставляют катетер. Раствор из сосуда по капле попадает в капельницу. Титр. Автор сценария Сергей Черников. Мужчина лежит с закрытыми глазами. Его ресницы немного шевелятся. Красное от крови лицо поворачивается в сторону. Изображение расплывается. Титр. Оператор-постановщик Григорий Володин. Титр. Художники-постановщики Евгений Качанов, Дарья Чернышова. Кастинг-директор Наталья Красильникова. Мигалки на крыше все так же мерно вращаются, создавая ощущение нереальности происходящего. Рука с часами в синем рукаве щупает через свитер пульс мужчины. Медик в очках внимательно смотрит на пострадавшего сверху вниз. Его лицо не выражает никаких эмоций. Титры. Художник по костюмам Елена Асташова. Художник по гриму Любовь Колпакова. Режиссер монтажа Руслан Габдрахманов. Исполнительный продюсер Анна Рыжикова. Человек в зеленой форме и шапочке с медицинской маской на лице везет больничную каталку. В коридоре больницы тусклый свет. Навесной потолок с квадратной плиткой, вместо некоторых квадратов встроены лампы того же размера и формы. Мужчина на каталке не шевелится. Вся левая сторона лица и под подбородком в кровавых разводах. Спереди каталку держат еще два медицинских работника. Титр. Режиссер-постановщик Сергей Черников. Название фильма «Зима». Синяя Нива стоит в снегу на опушке леса. Макс на водительском сиденье, потирает лицо руками. Второй парень спит, повернувшись к окну. У Макса уставшие голубые глаза. Русые волосы подстрижены у висков короче, а посередине головы длиннее, небольшая челка. Резко поворачивается в сторону. Поворачивает голову обратно, смотрит перед собой, покачивает головой, словно до сих пор не верит в произошедшее. Трет руками глаза. Нива сдает назад, немного буксуя в снегу. Едет по заснеженной дороге между сугробов в лесу. По обе стороны торчат голые деревья. Между фар на капоте значок «АвтоВАЗа», овал с ладьей внутри. Подъезжают к заброшенной бетонной конструкции, останавливаются. Стволы некоторых деревьев в лесу согнулись дугами. За ними виднеются верхушки елей. Макс засовывает тряпку в топливный бак. Второй достает с заднего сиденья черную спортивную сумку, открывает молнии наверху. Вынимает из сумки аккуратно сложенные вещи. Багажник машины открыт. Макс возится с баком. Второй выходит из машины. Парень в шапке отходит в сторону, смотрит на товарища. Макс достает что-то из кармана, поджигает торчащий из бака кусок тряпки. Парень в шапке смотрит по сторонам. Тряпка занимается пламенем. Макс закрывает багажник, парни быстро уходят. Машина объята огнем. В небо валят черные клубы дыма. Парни идут по дороге возле трассы. Слева рыночный навес с треугольной крышей. Подходят ближе, взбираются по насыпи. Под навесом стоят тандыр и мангал. Внизу на досках сложены красные пакеты. У одноэтажного здания слева стоят бутылки с водой, свалены бревна. Надпись «Лепешки, выпечка». Заходят внутрь. Оливье есть? Оливье нет. На автозаправочной станции «Цирион» двое вооруженных мужчин совершили разбойное нападение. Быстрее тут давай. В ходе которого 40-летний мужчина получил огнестрельное ранение в шею и был доставлен в городскую больницу. Вторым пострадавшим оказался 79-летний блокадник Ленинграда, который скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. В ближайшее время следствием будут изучены записи с камер наружного наблюдения. Смотрят в телевизор, садятся за один из столиков у окна. Столы накрыты клеенкой, зеленые шторы завязаны узлами. Официантка выставляет на стол графин с прозрачной жидкостью, два стакана, приборы. Это не мы. С какого хрена это мы? Да, этот фраер нас даже не разглядел. Парень в клетчатой куртке выпивает. Сказали же, видеозаписи будут смотреть. Все они так говорят. Изучать они там будут, академики. Надо рано дергаться. У нашего деда. Мусор есть. Правильно, краем уха слышал. Утирает насухо. И чё? Не понял? Официантка подносит глубокие тарелки с едой и черный хлеб. В крайнем случае, сами все разрулим. Да пожри, что ты. Макс залезает в карман. Достает деньги, отсчитывает под столом. Парни сидят в верхней одежде. Макс бросает часть денег на стол. Пропади. Никуда не суйся. Понял? Макс берет кусок черного хлеба, уходит. Областной прокуратурой дело уже взято на особый контроль, но по последней информации и Москва обратила внимание на это резонансное дело на заправке. В ближайшее время из столицы должна выехать следственная группа, которая будет помогать следствию устанавливать все детали этого события. Тем не менее, большая надежда остается на записи системы внешнего видеонаблюдения. Такие системы наблюдения, как правило, устанавливаются на коммерческих объектах подобного типа. Свидетелей среди клиентов заправки в ту ночь по трагической случайности не оказалось. Пока неизвестно, что стало поводом для конфликта, приведшего к такому печальному итогу. Товарищ майор, но по предварительным там данным, страдавший из наркоза вышел. Идите в палату. В ходе предварительных следственных действий было установлено, что преступников было двое, и на месте происшествия найдена гильза от боевого пистолета марки ПМ. Остальные детали в интересах следствия пока не раскрываются. Майор, худой мужчина с проникновенными карими глазами, ест в больничной столовой. На стене напротив висит телевизор. Говоривший с ним человек – полный мужчина в полицейской форме. Майор нервно жует, глядя перед собой. Из выреза серого свитера выглядывает воротничок светлой рубашки. Майор и полицейский заходят в палату. Александр, здрасте. Андрей Кубан, по особо важному. Городское управление. Показывает корочку с надписью МВД России. Здрасте. Здрасте. У вашего отца сердце не выдержало. Мы сообщили соседке в деревне. Она займется организацией похорон. Я соболезную. Лица, совершившие нападение, нам известны. Сняли записи с камер. Они из местной банды. Один из них нам весьма любопытен. Вернее, тот, на которого мы сможем выйти через него. Проблема в том, что грязь с трассы ухудшила изображение на камерах. Поэтому суд может не принять эти записи в качестве доказательств. Поэтому мне важно знать, вы сможете опознать стрелявшего? Да. Очень поможете. Спасибо. Вы сейчас как главный свидетель, так что не удивляйтесь, будете под охраной. Хирург сказал, что задеты только мягкие ткани, обошлось без крупных сосудов, поэтому через пару дней вас выпишут. В следующий раз придется немного пописать. Да, и, сержант, необходимо дежурить здесь, а не у стойки медсестры. Ясно, товарищ майор. Угу. Вот. Ну, поправляйтесь. Майор выходит из палаты. Сержант провожает его, закрывает дверь изнутри. Майор идет по коридору, выкрашенному в фисташковый цвет. Поворачивает в комнату с окошком, у которого стоит мужчина. Заходит в проем с решетчатой дверью. Из другой двери выходит полицейский в форме. Короче. У нас по делу проходил как стрелок. В группировке северных был один стукач. И прямо перед дачей показаний его свои же и вальнули. Наши тогда не смогли довести дело до конца. В итоге был отказ в возбуждении. После стрелок просто исчез из города. Видать, курил кто следующий. Короче, там свои дела у них. Гражданских среди жертв не было. Если нужно все дело, запрашивай главку. Майор сидит за столом, поставив на него локоть и закрыв глаза рукой. Берет трубку. Привет, это я. Ну давай рассказывай, что там мои натворили. Там все нарядно. Разбой по полной. Теперь о главном. Стрелка ты помнишь? Вот он с огнестрелом в больнице сейчас. Все. По служебной не могу больше. Последствия снесу. Собеседник майора – бритоголовый худой мужчина в зеленой рубашке и фиолетовом джемпере сверху. Он стоит на кухне. Берет раскаленную чугунную сковороду и выбрасывает из нее содержимое. Вертит в руке кухонные щипцы. Макс, переодетый в черную куртку со вставками болотного цвета, идет к кирпичному одноэтажному строению. На здании надпись «Бар Добрый Вечер». Заходит внутрь. В баре деревянная мебель. Над барной стойкой висят стеклянные бокалы. Блестят металлом многочисленные краники с пивом. На стойке маленькая новогодняя елочка. Заходит в кухню. В углу за столом сидит бритоголовый. С ним мужчина в водолазке. Он встает, хлопает Макса по плечу, выходит. Бритый раскачивается в кресле, встает. На нем полосатая рубашка и темно-желтая жилетка. Ну что? Я все объясню, правда. Бьет Макса в живот по лицу. Парень падает. Бритый наносит удары кулаком. Там из Москвы! Ты не понимаешь, кого ты подстрелил, мудак мелкий? И с ментами решишь? Ты умудрился так насрать мне! Подтирай теперь сам за собой. Пока у нашей реанимации, решай вопрос. И побыстрее. Александр с повязкой на шее лежит на койке. На нем клетчатая пижама. Он морщится, глаза закрыты. Сержант сидит на стуле рядом с койкой и читает книгу. В комнате две ширмы. Одна из них частично закрывает кровать Александра. Приемное отделение больницы. Появляется Макс. В одной руке у него пакет с апельсинами, в другой – коробка конфет. Вокруг ходят медработники. На диванчике сидит полная женщина в дубленке и шарфе. Макс садится неподалеку. Здрасте. Навестить пришли? Сержант смеется над книгой. Александр беспокойно шевелится во сне. Это к которому жена только что приходила? Ну да. Я только апельсины передам, и все. Ну так и передали бы через нее. Я же видела, что вы рядом сидели. Дает девушке в регистратуре конфеты. Девушка, это вам. Молодой человек. У нас короткий день. Я понимаю. 20 минут. Хорошо, думаю, мне хватит. Спасибо. Забирает апельсины со стойки, уходит. А бахилы молодой человек? Да, конечно. Берет бахилы. И куртку снимите. Дверь в палату Александра приоткрывается. Макс заглядывает внутрь. Александр замечает его, пытается приподняться. Макс закрывает дверь. Там чего, парень? Не понял. Давай врача позову. Сержант выходит. Александр с усилием приподнимается. Макс в комнате с медикаментами надевает на куртку белый халат. Берет бутылку и выливает жидкость в металлическое ведро с белой тканью. Срывает со стены лист бумаги, комкает его, достает зажигалку. Лист загорается, Макс кидает его в ведро, выходит из помещения. В коридор начинает поступать дым. В коридоре эвакуация, медработники выводят пациентов. Макс решительно идет в противоположную сторону. Заходит в палату, поднимает пистолет на уровень плеча, держит его в вытянутой руке. Наводит пистолет на ширму, за которой расположена кровать Александра. Отодвигает ее, кровать пуста. Коридор. Александр в пижаме с трудом идет, держась за стену. Макс разъяренно выбегает из палаты в задымленный коридор. Халат развивается на бегу. Александр падает и попадает в помещение с плотным задымлением. Поднимается с пола, идет, прикрывая рот. Пытается открыть боковую дверь. Она заперта. Открывает дверцы в стене, смотрит внутрь. Присаживается, держась за каталку с грязным бельем. В комнату вбегает Макс. Александр берет тюк белья и ныряет в отверстие за створками. Макс подбегает к створкам и заглядывает внутрь. Александр падает вниз в производственный отсек. Макс злится, крутится вокруг себя, бежит к выходу, прячет пистолет в карман. Александр поднимается с пола. На его ногах матерчатые клетчатые тапки. Выходит на улицу через служебный вход. Оказывается между двумя строениями. Бежит, одной рукой держась за горло, другой то и дело придерживаясь за стену. Недалеко от больницы стоит открытая машина скорой помощи. Пациенты кутаются в пледы. Александр протискивается сквозь толпу. Добегает до дороги. Макс выбегает из больницы. Спускается по лестнице. Навстречу бегут два медицинских работника. Добравшись до людей, осматривается, заглядывает в карету скорой помощи. Обходит машину, видит Александра, бегущего к лесу. Несколько раз хлопает ресницами, пускается в погоню. Александр бежит среди деревьев, корни которых припорошены снегом. Макс преследует с пистолетом в руке. Александр задевает ногой поваленное дерево, падает в снег. Выстрел сбивает с дерева неподалеку тонкую ветку. Следующий выстрел задевает ствол. Макс пробирается под низкими ветками, бежит вперед. Лес заканчивается. На заснеженной плоскости дорожка свежих следов. Вид сверху. Человек прокладывает себе дорогу. Макс сбегает сверху к плоскому пространству, бежит по следам. Целится в свою жертву, не сбавляя ходу. Макс проваливается под лед и оказывается в воде. Под водой темно. От парня расходятся во все стороны белые пузырьки. Он трогает руками потолок изо льда, пытается найти выход. Бьет лед, сжимая в руке пистолет. Толща льда не поддается. Макс чуть отплывает. Бьет по льду еще раз, приоткрывает рот, набирая воды. Парень борется. Его куртка со спины поднимается вверх. Кофта тоже приподнялась, обнажила живот. Он усердно пытается разбить лед. Выбирается из дыры, в которую провалился. Замерзший босой Александр, помогая себе руками, движется в сторону церкви, проваливаясь по колено в сугроб. Он ставит одну ногу, проваливается, делает шаг второй, пригибается, вытаскивает первую ногу, пытается сделать шаг, нога проваливается вновь. Найдена гильза от боевого пистолета марки ПМ. Остальные детали в интересах следствия пока не раскрываются. Нам стало известно, что представители прокуратуры и следствия из Москвы уже находятся в пути. Канал внимательно будет следить за развитием ситуации вокруг этого инцидента. Оставайтесь с нами. Бритоголовый за столом, держится за голову. Идет по кухне мимо повара, который жарит мясо. Клади. Протягивает повару тарелку, тот кладет на нее кусок. Мужчина с тарелкой уходит. Идет вдоль бара, поворачивает к столику, за которым сидят трое парней. Поешь, мясо. Ставит тарелку перед сообщником Макса. Спасибо, Сергей Валерьевич, только я это сам воздержу. Тебе же сказали, деревенщина, свалить. Сиди в сервисе. Понял? Кивает. На руке кровь из носа. Сергей Валерьевич уходит. Парни смотрят на сообщника Макса. Что тут уже играет? Сергей Валерьевич подходит к мужчине за баром. Борь, у вас работы нет? Чего они здесь сидят? Да они только что из деревни его отца вернулись. Нашли стрелка. Лет 7 назад, помнишь, с ним был такой телега? Ну и? Ну, когда их у почты взорвали, у него колпак съехал. Священники после переобулся. Ну, говори, говори. Говорят, они кореша близкие. Скоро узнаем, в какой церкви. Он там. Я тебя понял. Вызови мента на разговор. Хочу подстраховаться. Вид на церковь сверху. Серые куполы крыши, стены из красного кирпича. Жена после смерти дочки ушла. Не смогла так дальше. Возле церкви черная Волга. Приехал к отцу, думал пожить у него. Одного стены давят. Плохи твои дела, Саш. Дайте в больницу отвезу. Помоги мне найти их. Нет, в таких делах я больше тебе не помощник. Прошло то время. Вспоминать страшно. Натворили мы. Всю жизнь замаливать будем. Господь от нас грешных покаяния ждет. Ты за старое предлагаешь взяться. Даже не вздумай. Отца жалко. Добрый человек был. Приходил сюда часто. Помогал мне. Буду молиться за него. И за дочку твою. Сколько надо. Царствие небесное. Светлая девочка была. Это почему все так? Не почему. Ни за что, а для чего? Ну и для чего? Чтобы к Богу прийти. Кому? Ей? И ей, и тебе. А почему так-то? А? Ну почему так? Почему нельзя через любовь, радость? Почему обязательно нужно страдать? Девочка 6 лет, безгрешный ангел. Последний месяц она ни спать, ни есть от боли не могла. А я уходил в другую комнату, подушкой себе, уши затыкал, чтоб стон ее не слышать. Не было меня с ней. Умерла, вцепившись в игрушку. У Бога все живы. Все встретимся. Вопрос в том, какими мы найдем друг друга. Майор подходит к ресторану. Он в черном пальто. На голове серая зимняя кепка в клетку. Останавливается у черной металлической двери с глазком. Отворяет дверь, заходит внутрь. Сидит напротив Сергея Валерьевича. Поможешь мне последний раз в моем расчете. Можешь уезжать, я тебя отпускаю. Свой долг ты отработал. Я свой долг, Сергей Валерьевич, уже давно отработал. И вы это прекрасно знаете. Так что давайте говорить предметно. Конечно. Я вас не сомневался. Открывает белую дверцу шкафа, достает сумку. Майор с любопытством вытягивается вперед, потом оборачивается. Сергей Валерьевич выкладывает перед ним пачки денег. Сделаешь все быстро. Получишь еще, это аванс. Сколько здесь? Всем хватит. Если б не я, отец был бы жив. Бог тут ни при чем. Буду исправлять свои ошибки. Знаешь, какой самый страшный грех? Какой? Гордыня. Выше Господа ты себя поставил. Не хочешь разглядеть в том, что случилось, его волю. Неужели ты думаешь, что я не разберусь, кто прав, кто виноват? Ты арди свою получишь, не волнуйся. Конечно. Суть не в этом. В том, чтобы вовремя смириться перед Господом. Я скоро вернусь. Проходит в прихожую церкви. На мужчине теплая одежда, штаны, свитер. Горло перевязано бинтом. Оборачивается, берет с вешалки черную рясу. Выходит на улицу. Господи, избавь его от мучений. Священник крестит воздух перед собой. У него русые волосы и борода, светлые голубые глаза. Александр садится в машину. На зеркале заднего вида висит синий крест. Подъезжает к добротному деревянному дому. Как жизнь? Ясно. Не видел тут дурачок один в пижаме бегает, а? Нет, никого не видел. Ну не ваш, не местный, странный такой. Странного, не странного не видел. Ясно. прочные постройки, новые декреты, братские могилы, все как у людей, все как у людей. В доме отца Александр отпилил у двустволки дуло, чтобы ружье было коротким. Взял фотографию дочери и супруги, снял с крючка дубленку, потом сел в машину и приехал в другой район. Александр сидит в машине, положив руки на руль. Опускает голову на руки, сидит с закрытыми глазами. Нам надо все железо слить как можно быстрее. Все, лавку закрываем. У нас все чисто. Не можем фуру пока отправить Эльдару. Почему? Слышал за него. Скоро крепко возьмутся. А если возьмутся за него, значит и за нас потянуть могут. Поэтому надо этой последней фурой успеть все скинуть. Папа, нашли? Нам пару церквей пробить осталось. Хреново ищите, ускоряйтесь. И еще. Мент совсем оборзел, я от него устал. Надо будет забрать у него то, что наше. Да заберем после. В ночь приедет фура, помоги ему загрузить железо. Делай это, делай. Уже сделал. Александр в машине. Стемнело. От дома впереди отъезжает автомобиль. Александр сурово смотрит, убирает во внутренний карман дубленки ружье с обмотанной синей изолентой рукояткой. Присматривается, выходит из машины. На асфальте лужи. Нежилой дом. В небольшой постройке светятся белым 4 дверных окна. Из двери выходит темная фигура в рясе и дубленке, проходит по помещению. В углу подвешен автомобиль с открытым капотом, горит лампа. Мужчина останавливается напротив светящихся окон. Направляется в сторону света. Внутри небольшой комнаты кто-то трудится. Александр отражается в стекле. Сообщник Макса полирует капот машины механической щеткой. В темноте автосервиса Александр выглядит как призрак. Открывает дверь с окном, заходит в комнату. Парень проходит со щеткой по металлу, на ушах большие наушники, поднимает глаза. Снимает наушники. Александр приближается. Парень откладывает щетку в сторону. Узнал. Грязь. Че-то греки пришел меня отпустить. Мы ехали, никого не трогали. Парень достает из кармана нож. А тут вы. Тихо. Ты ствол-то убери. Где второй? Какой второй? А, второй? Я понятия не имею, где он. Все, я понял. Звони ему. Мужчина держит ружье на вытянутой руке. По громкой связи. В руках парня небольшой кнопочный мобильник. Раскрывает пальцами нож. Алло. Алло, Макс. Алло. Ты где? Ну где? В баре я. В каком? В каком? Да не тупи же, силикатный, у деда. А, да понял, понял. Тут это, такое дело. Чё? В общем, это, я сейчас... Алло. Трубочку передам. Поговори. Подходит, пытается замахнуться ножом, получает пулю. Я тебя не слышу. На улицу выйди. Алло. Парень замирает на полу, держась рукой чуть ниже груди. Александр, присев на корточки, берет из второй руки телефон. Уходит, оставляя убитого лежать на полу. Черный автомобиль едет по заснеженной дороге мимо темного забора. Впереди виднеется церковь. В машине сидят двое. Это парни, которые обедали с убитым, выходят из машины. Оба одеты в темную одежду, у одного капюшон оторочен мехом. Подходят к черной двустворчатой двери с крестами. Священник возле иконы с зажженной свечой оборачивается на стук. Тушит свечу. Парень на улице берет кирпич. Иди. Кидает в стекло. Священник медленно идет в часть церкви, где разбили стекло. Открывает двери туда. Парень врывается в залу через окно. Видит друг друга. Здорово, бать. Где твой бес-то засел, а? Второй тоже запрыгивает в церковь. Бьет священника под дых. Батя. Ну, где он спрятался, а? Один я здесь. Парень, который задал вопрос, оценивающе смотрит на священника, отворачивается, отходит. Держит в руках пистолет, смотрит вверх. Священник провожает его взгляд, опускает глаза. Макс в баре, перед ним стакан и бутылка воды. Достает из кармана телефон. Алло. Тёмыч, я тебя не слышу. Алло. Алло. Александр отнимает от своего уха мобильник. Ну что, деда ждешь? Бросает его перед Максом. Руки на стол, чтоб я видел. Макс кладет руки на стол. Ну что тебе надо? Доказать пришел. Ты пойми, все по синьке вышло, ничего личного. Я, конечно, понимаю, жалко, обидно. Но на вашем месте мог быть кто угодно. И машина где? В лесу, в заброшенной военной части. Поехали, покажешь. Направляет на Макса ружье. Садись за руль. Садись, садись. Макс обходит машину, располагается на сиденье водителя. Александр, уже не в рясе, а в трениках, закрывает за ним дверь, сам садится сзади. Ты же понимаешь, что ты труп. Подумай хорошо. Живи себе спокойно. Зачем тебе это все, а? Ну, значит, судьба такая. Так ты ее сейчас изменить можешь. Поехали. Наставляет дуло ружья в затылок парню. Черная «Волга» выезжает на дорогу задним ходом, останавливается, едет вперед. Автомобиль едет по заснеженной дороге, по обеим сторонам которой лес. Подъезжает к бетонной конструкции. Машина буксует в снегу, почти не продвигается вперед. Александр выходит наружу, из передней двери вылезает Макс. Захлопывает дверь. Давай, давай, давай. Александр рукой пинает Макса. Тот чуть не падает в сугроб. Идут дальше по дороге. Макс впереди, Александр с ружьем в руке сзади. Кто-нибудь еще знает, что машина здесь? Форточка, знал. Больше никто. Александр у искореженной взрывом машины. Подходит к Максу, сшибает его с ног мощным ударом. Тот падает на землю. Мужчина садится на парня сверху и бьет в голову. Душит Макса. Парень, подняв руки над головой, закидывает Александра снегом. Тот встает, оставляя соперника на земле, отряхивает ружье. Смотрит на Макса с ненавистью. Парень лежит на снегу в позе эмбриона и прикрывает лицо руками. Александр едет за рулем по шоссе. Майор сидит в кабинете за столом, прислонив руку к подбородку. За спиной жалюзи, за которыми виден еще один кабинет. На столе горит настольная лампа. Оперуполномоченный Кубан, слушаю. Здравствуйте. Ну, слава богу. Мы уж тут все с ног сбились. Одного найдете в сервисе на весеннем. Так. Второго, надеюсь, скоро сдохнет. Так. Нет-нет, ехать никуда не надо. С вашими водными вы до меня не доедете. Я сейчас сам к вам приеду. Хорошо. Диктуйте адрес. Лесная, 37. Оставайтесь там. На столе в рамочке фотография женщины с ребенком. Майор достает записную книжку. Что-то пишет в ней. Кладет ручку между страниц, закрывает книжку, убирает в карман. Садится в машину. Рот приоткрыт, в глазах страх. В лобовом стекле отражаются ветви деревьев. Взорванная машина возле бетонной конструкции. Майор идет к автомобилю, убрав руки в карманы. Макс привязан к машине за руки, его рот и щека алые от крови. Майор останавливается напротив парня, смотрит на него в упор. Берется за канат, которым перевязаны руки. Дед звонил. Последний шанс тебе дает. Разберешься с нашим гостем, вопрос твой будет решен. Адрес запоминай. Улица Лесная, 37. Тут рядом. Из открытого рта Макса появляется кровавая слюна. Парень пытается схватиться затекшей рукой за крышу машины, но не справляется и падает. С усилием поднимается, держась за корпус покореженного автомобиля. Майор садится в машину, держит у уха телефон. Со стрелком решил. Привози вторую часть. Александр в доме. Присаживается рядом с печью, открывает отсек для дров. Перебирает листы старой газеты, сворачивает, кладет в топку. Смотрит в черную дыру топки. Прикрывает дверцу. Встает, идет в другую комнату. Макс с кровью на лице, пригибаясь, идет рядом с домом. Опускается на четвереньки. Рядом небольшие кирпичные сваи. На них деревянная конструкция, похожая на перила. Макс находит бутылку. Хочет разбить, но передумывает и бросает ее. Роется в сваленных между кирпичными сваями деревяшках. Пролезает между свай. Александр набирает в руки деревянные поленья. Идет по ухоженной кухне с аккуратной мебелью, холодильником, микроволновкой. Макс нападает сзади. Бьет мужчину длинным металлическим предметом, сваливает с ног. Александр лежит на спине, получает сокрушительные удары. Мужчина отползает лицом в пол. Макс уходит в кухню. Пока Александр пытается переползти в другую комнату, Макс мечется по кухне, что-то ищет. Возвращается к жертве, накручивая на руку шнур удлинителя. Захватывает Александра шнуром за горло. Тот не пускает, держит шнур со стороны шеи одной рукой. Схватка происходит в проеме двери. Макс уволакивает Александра в комнату. Тот хватается свободной рукой за ножку деревянной этажерки с книгами. Этажерка падает. Двое на полу. Александр хватается за скатерть, стягивает ее со стола вместе с посудой, судорожно двигается. Парень изо всех сил старается задушить мужчину. Но по комплекции он мельче, и дается это нелегко. Александр шарит рукой по полу, находит деревяшку. Заносит руку, бьет парня в голову. Тот заваливается рядом, но продолжает душить, отталкиваясь от жертвы ногами. Александр находит осколок тарелки, втыкает его в ногу своему сопернику. Теперь сверху Александр. Он давит на осколок двумя руками, наседая на Макса. Голубые глаза парня полны боли. Александр отскакивает. Макс скрючивается и ложится на бок, пытается подняться. Осколок воткнут в живот. Подъезжает темный БМВ. Из него выходят парни, которые были в церкви. И еще один мужчина. В другой машине за рулем сидит майор, смотрит из окна. По-быстрому давайте, ребята. Как вы умеете. Парни направляются к дому. У одного из них в руке пистолет. Мужчина подходит к черной «Волге». Парень обходит дом вокруг. Александр, корчась от боли, поднимается на ноги. С потоками воздуха изо рта брызгают капельки слюны. Лицо мужчины красное и влажное от пота. Заваливается на бок. Поднимается, хватаясь за дверной косяк. Привезший парней мужчина садится на заднее сиденье «Волги». Человек за рулем прикручивает глушитель к пистолету. Это майор. Он убирает оружие за пазуху, застегивает куртку. Надевает кепку. Выходит из автомобиля. Майор с пистолетом обходит машину, проверяет глушитель. Его видно из «Волги» в зеркало заднего вида. Мужчина на заднем сиденье «Волги» пригибается, чтобы его не было заметно. Майор приостанавливается, оглядывается. Продолжает движение. Мужчина, спрятавшийся в машине, так и сидит. Поворачивает голову, смотрит в сторону. Ух ты! Смотри, кто неожиданно. Чё ты хреново выглядишь? Парни видят Макса с осколком в животе. Появляется майор и стреляет им в затылки. Переступает через тела, подходит к Максу. Тот смотрит на него снизу вверх, держась руками за рану. Майор садится на диван. Как бы мне поинтеллигентнее объяснить, чтобы меньше слов? Вот ты перед дедом выслуживаешься, а ведь он совсем гнилой. Гнилой, трусливый и жадный. Я же все ведь для вас сделал. Даже записи эти убрал. В больнице все решили бы. Про церковь информацию дебилам вашим дал. А он всех заказал. И стрелка, и тебя, и меня. Неожиданно, да? Всех сделал дед. Всех. И вот лежишь ты сейчас, молодой, и подыхаешь ради него. Жаль, конечно. Жаль. Макс скрючивается. Его ноги разъезжаются в судороге. Александр! Опергруппа уже едет! Вы где? Вы не переживайте. Все закончилось, выходите. Александр на лестнице. Я знаю, что вы невиновны. Майор наводит пистолет. Вы все правильно сделали. Солнечный луч заглядывает в окно, освещая желтым герань в горшке, икону на этажерке с резными ножками, падает на щеку майора. Александр видит отражение майора, который держит пистолет наготове. Стреляет в майора через стену. Тот падает. От самодельного ружья расходится дым. Александр в нерешительности заглядывает в комнату. Майор лежит на полу с открытыми глазами. Александр щурится, медленно двигается. Его фигуру освещает луч света. Ладонь, которая держит ружье, в алой крови. Мужчина сурово смотрит вниз. Закрывает глаза. Голова перестает дергаться. Александр отводит взгляд. Он немного проходит, кладет ружье на стол. Уходит. Ружье остается лежать на столе. Едет мимо заснеженного поля. Вот и все, что было. Подъезжает к церкви. Священник лежит на полу в луже крови. Все слова истлели, все как у людей. Все как у людей. Все как у людей. В стоптанных ботинках. Истины, и живи здесь, и все исполняй. Сокровища благих и жизни подателя. Приди, и вселися в ней, и очисти от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Так бывает, пожалуйста. За Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Папа, мне страшно. Да. Обними своего Мишку и закрывай глазки. Ты побудешь со мной? Я рядом посижу. И ничего не бойся. Я всегда буду с тобой. Правда? Всегда. Спокойной ночи. Все как у людей. Все как у людей. На черном фоне высвечиваются белым черные буквы «Зима» и пропадают. Титры. Автор сценария – режиссер-постановщик Сергей Черников. Оператор-постановщик Григорий Володин. Художники-постановщики – Евгений Качанов, Дарья Чернышова. художник по костюмам Елена Асташова, звукорежиссер Артем Чичкинев, режиссер монтажа Руслан Габдрахманов, продюсеры Заур Балатаев, Александр Плотников, Николай Агеев, Алексей Горский, Петр Гудков, Алексей Агеев, редактор Мария Миленевская. В главных ролях Александр Игорь Петренко, Макс Александр Петров, опер Тимофей Трибунцев, форточка Никита Павленко. В фильме использована музыка «Все как у людей». Автор музыки и текста Егор Летов, исполнитель Савва Розанов. Студия выражает благодарность Министерству культуры Российской Федерации, руководству гипермаркета «Глобус Красногорск», руководству производственной практики в ГИК, Дмитровскому автодорожному полигону. Министерство культуры Российской Федерации. Фокус Синема. Лук Фильм. Фильм Тулс Сервисес фо Муви Индустри. Тифлокомментатор Ксения Дмитриева. Редактор тифлокомментария Ирина Бурмистрова. Конец фильма. Thank you. Thank you.